Глава 29. Заговор, как он есть. Суматоха в лагере продолжалась. От большого количества зажженных факелов стало вдруг светло, как днем. Люди громко кричали, бестолково бегали, кого-то ловили и даже, судя по истошным воплям, крепко били в кустах боярышника. Но кого и за что оставалось загадкой. Проводив Авдотью недобрым взглядом, Маржера спросил Салтыкова с плохо скрытой обидой в голосе. «Возможно, я что-то не понимаю, сударь, но не слишком ли много внимания вы уделяете этой капризной девчонке и ее младенцу? Так ли уж важны они в предприятии, задуманном нами? Хотелось бы напомнить, что на кон поставлены не только наши жизни, но и капиталы очень серьезных людей, которые не умеют прощать чужих ошибок». Борис Салтыков высокомерно посмотрел на француза и проронил, спесиво выпитив нижнюю губу. «Это что, угроза?» «Упаси Боже, сударь! Это вопрос!» С поклоном ответил Маржере, по-иезуитски отводя глаза в сторону. «Вопрос?» — переспросил Салтыков, скривившись, точно кислицу надкусил. «Ты, капитан, глуп, если задаешь подобные вопросы. Запомни, на Руси всякая власть от Бога, потому Иван Грозный и его дети в глазах народа — помазанники Божии, а Борис Годунов и Романовы — самозванцы и узурпаторы. А Авдотья, урожденная княжна Сицкая, род свой от Рюрика и Чингисхана ведет. У нее среди предков святых больше, чем у твоей королевы в шее на голове. Так что младенец ее, Петенька, и есть наша самая главная карта. Маржерет, услышав слова боярина, замер на месте, осмысливая сказанное им, а после воскликнул возмущенно. «Но вы мне раньше ничего не говорили об этом». «А зачем? Разве это что-то меняет в наших планах?» — холодно бросил Салтыков и сверкнул глазами сквозь хитрый монгольский прищур. «Это не согласовано. Так нельзя!» — растерянно пролепетал французский капитан, озираясь по сторонам, точно ища поддержку. Но вокруг никого не было. Даже лагерь успокоился. Только со стороны реки доносились голоса обозников, продолжавших безуспешные поиски отца Фионы. «Ну и согласуй», — с улыбкой ответил боярин и спокойно добавил, направляясь к себе. «Чего так разнервничался, капитан? Пойдем в шатер, поговорим». Салтыков дружески потрепал по плечу огорченного Маржерета и пошел прочь от реки, чему-то негромко посмеиваясь. Француз, рассеянно пожав плечами, поспешил за ним. Перед шатром в железной жаровне на высокой треноге, рассыпаясь искрами и потрескивая, пылали дрова. Два суровых боевых холопа боярина, гремя мушкетами и бердышами, встали у входа на караул, как только Салтыков, пропустив вперед себя гостя, задернул полог. Преданности и отваге своей охраны боярин доверял полностью, но, кажется, осторожность и бдительность не являлись их сильными чертами. Стражники не заметили, как из ближайшего овражка в противоположную от входа в шатер сторону метнулась долговязая фигура послушника. Маврики, а это был именно он, нелепо, по-гусиному, пробежав пару сажений, плюхнулся на землю, едва не задев натяжные стропы шатра. Осмотревшись и поняв, что незамечен стражниками, чернец задрал монашескую свитку, обнажив почти белый хитон, и достал из-за пояса кухонный нож, за пару часов до этого украденный у обозного кашевара. Перекрестившись и прочитав быструю молитву, он пырнул ножом в плотную ткань шатра. Ткань не поддалась. Лишь с третьего раза ему удалось проделать в шатре дыру, зато сразу такую, что через нее можно было входить и выходить почти так же свободно, как через дверь. Благо, ночь была теплая и безветренная, так что находившиеся в шатре люди просто не почувствовали ни холода, ни сквозняка. Подождав некоторое время и сообразив, что ему опять сказочно повезло, Маврикий осторожно пристроился у дыры, подслушивая и подглядывая за Салтыковым и его собеседником. Обстановка в шатре боярина была самая походная, ничего лишнего. Складная кровать, походное кресло, пара лавок, стол и сундуки с вещами. Сам Салтыков сидел на кресле, с улыбкой наблюдая, как нервно прохаживается мимо него капитан Маржарет. Молчаливый слуга поднес хозяину драгоценный кубок с вином, а второй, такой же, предложил капитану, после чего низко поклонился и ушел, так и не проронив ни слова. Маржарет тут же поставил кубок на край стола, даже не пригубив его, хотя это было крайне невежливо по отношению к хозяину. Взволнованный француз этого не заметил или не захотел заметить. Он говорил, четко чеканя русские слова, почти без акцента. «Борис Михайлович, наше предприятие предполагает полное доверие сторон и согласование любых мелочей. Вы просили деньги, они у вас есть. Вы хотели получить письма, компрометирующие архиепископа Лосонского. Они были предоставлены. Видите? Мы доверяем вам. Но, кажется, вы за нашей спиной играете по своим правилам. Это неприемлемо. Так дела не делаются. Напрасно, Маржарет, не пьешь ты мое вино, — произнес Салтыков, внимательно и бесстрастно наблюдая за гостем. Что? — замерев посреди шатра, переспросил француз, удивленно посмотрев на Салтыкова. Я говорю, хорошее венгерское. Выпей, капитан, и успокойся уже, — повторил боярин, спокойно отхлебывая из бокала. Маврикий настолько увлекся процессом слежки, что потерял всякую осторожность и залез в проделанную им дыру по пояс. Он так уверовал в собственную безопасность, что даже попытался отодвинуть в сторону большой сундук, загораживавший ему обзор. Впрочем, сундук оказался слишком тяжелый и не поддался его усилиям. Осознав всю тщетность попыток, Маврикий угомонился и решил было слушать разговор дальше, как чья-то мокрая, пахнущая землей и тиной ладонь крепко зажала ему рот и потащила наружу. Выпучив глаза и мыча от ужаса, инок попытался сопротивляться, но человек, схвативший его, был явно сильнее. Он оттащил Маврикия подальше от шатра, только тут ослабив свою стальную хватку. Маврикий повернул голову и увидел прямо перед собой улыбающееся лицо отца Фионы. Маврикий наблюдал из-за кустов за его боем на мосту и корил себя за то, что ничем не помог, обрекая его тем самым на верную смерть. А тут вдруг вот он, мокрый, окровавленный и грязный, но живой и здоровый. Монах приложил к губам указательный палец, призывая своего молодого товарища к тишине. Маврикий радостно затряс головой, вытирая брызнувшие вдруг слезы счастья. Фиона подружески потрепал послушника по плечу и знаками предложил продолжить подслушивать уже вместе. Две головы просунулись в дыру, проделанную в шатре, как раз в то время, когда Салтыков втолковывал французу тонкости понимания душевного мира и образа мысли русского человека. «Ты пойми, капитан, это Россия. Здесь нельзя нахрапом. Сколь уж с нами живешь, а так и не понял ничего. Ну, убьем мы по-тихому Романовых. Ну, созовем земский собор из нужных людей и кликнем меня царем. А попы то решение благословят. А дальше что? Для большинства останусь я не лучшим претендентом, чем любой самозванец, трона возжаждавший. Значит, опять кровь. Еще одной смуты держава наша может и не выдержать. А Петруша, младенец безгрешный, — это наш шанс. Понимаешь, он царь, а я опекун и отчим, государь. Как говорил славный латинянец Цицерон, выбирай, кого будешь любить. — Вы знакомы с творчеством Цицерона? — удивился француз. — Да, читал в школе. Небрежно бросил Салтыков, допивая вино из драгоценного кубка. В этот момент полог шатра откинулся, и в проеме появилась немало помятая и сильно оробевшая физиономия заячьей губы. — Доброго здравия, Борис Михайлович! — вымоченно улыбаясь, промямлил Семка, кланяясь в пол. — Доброго, доброго! С чем пожаловал? — спросил Салтыков, делая разрешающий жест войти. Семен вошел, как младенца, держа перебинтованную руку подле груди. Следом в шатре появился один из его помощников, держа на вытянутых руках мокрую монашескую рясу. С левой стороны ряса была окровавлена, а посередине кровавого пятна зияла дырка от пистолетной пули. Борис Салтыков с любопытством оглядел находку и спросил: «Ну и зачем мне это? Где то, что было внутри?» Сёмка конфузливо скривился. «Это не нашли. Может, помер?» «Конечно, от смеха!» — кивнул головой боярин. «Уйди с глаз моих и рясу забери, она тебе понадобится!» Услышав приказ боярина, Сёмка опрометью бросился вон из шатра, тычками здоровой руки гоня перед собой помощника с простреленной рясой. Салтыков от возмущения и досады плюнул на пол и закричал вслед убегающим холопам: «Бараны! Монаха раненого поймать не смогли! Разгоню всех по сибирским отрогам! Больше проку будет!» «Думаю, сударь, вы напрасно недооцениваете этого монаха», — озабоченно произнес маршарет, глядя в глаза Салтыкова. «Пустое! Да будь он хоть семи пядей во лбу, он все равно ничего не знает!» — отмахнулся Салтыков, наливая вино в свой кубок. «К нашему сожалению, думаю, теперь он знает много больше, чем мы можем себе представить». «Он что, дьявол?» — отхлебывая вино, с иронией предположил боярин. Но капитан Маржарет не принял этой иронии и с улыбкой ответил, не отводя глаз от собеседника: «Не думаю, но я знал людей, которые считали его почти богом». «Не будьте столь беспечным, Борис Михайлович, он опасный человек». В ответ Салтыков только пожал плечами и процедил сквозь зубы: «Ну, бог он или дьявол, вряд ли у него будет еще возможность навредить нам. Он один, он в бегах, и он ранен. Хотя, конечно, осторожного коня и зверь не вредит. Будем осторожней». «Хорошо», — согласился с доводами боярина Маржарет и вернулся к прерванному разговору. «Утром я покину лагерь. Скажите, Борис Михайлович, у вас все готово? Никаких неожиданностей больше не будет? Что мне передать моим компаньонам?» «Передай, пусть деньги готовят. Пару тысяч ефимок, не меньше». От подобной наглости знатного вельможа Марджоре только всплеснул руками и воскликнул удивленно: «О, мон дьё! Это целое состояние. Мы давали вам деньги. Разве этого мало? В ответ Салтыков, с прищуром глядя в лицо капитана, жестко парировал. Мало. Слишком большие расходы. Всем надо платить. Из Москвы идет полк Бухвостова. Стрельцы займут Ипатьевский монастырь, разоружат охрану и арестуют царя. Далее совсем просто. Завещание царя, созыв Земского собора, удаление всех несогласных, в общем, все то, что я уже совершил однажды, возведя на престол самих Романовых. А одного полка стрельцов достаточно ли будет? Усомнился вдруг Маржарет, на что Салтыков, лениво почесывая шею под пышной бородой, ответил снисходительно, улыбаясь. Господь с тобой, капитан, мы же не боевые действия вести собираемся. Много войск нам только повредить может. На худой конец мой родич в Польше, Мишка Салтыков, готов прислать 3000 запорожских казаков. Но я б на поляков не сильно рассчитывал. Порвут мужики на прапоры. Сильно у нас хохлов не любят после смуты. Но я могу рассчитывать на вступление русского войска в войну с Турцией. Мы договаривались с вами, что сразу... Борис поставил кубок с вином на край стола, внимательно разглядывая капитана, точно желая разобрать на части и посмотреть, что там внутри. Вот смотрю на тебя, капитан, и думаю, кто твой хозяин, на кого ты работаешь? По всем раскладам вроде на англичан, но иногда попизмом разит за версту. Так может, все же на Ватикан, Маржарет? «Вы уходите от прямого ответа, Борис Михайлович», — раздраженно ответил капитан. «В конце концов, защита веры — это долг любой христианской страны. Разве не так? А потом военные предприятия — самое действенное средство занять армию. Мудрый государь может успокоить возмущенный народ, если поведет его на войну против внешнего врага». Теперь настала очередь раздражаться Салтыкову. Он подался вперед, почти уткнувшись лицом в лицо собеседника, и, брызжа слюной, зашипел. — А ты не гони меня, Маржарет! Никуда твой султан не денется. Успеем саблей-то помахать. Вон, самозванный Дмитрий торопился коней седлать на турков. Помнишь, чем кончилось? Войско собрать — дело недешевое. Тут большие деньги нужны. Про 2000 ефимков я уже слышал. Прервал поток его красноречия обиженный Маржарет, вставая с лавки и идя к выходу. Ну, вот и славно, капитан. Я своему слову хозяин. Обещал — сделаю. Уже совершенно благодушно и расслабленно произнес Салтыков, довольно ухмыляясь спину уходящего француза. — Хорошо, Борис Михайлович, не смею более беспокоить вас своим присутствием. Встретимся в Костроме. — Абьянто! — И тебе не хворать, капитан! — кивнул головой боярин. Маршерет вышел наружу, не задернув за собой полог. В шатер ворвался свежий ночной ветер. Из-за легкого сквозняка затрепетала и погасла свеча в канделябре. Салтыков, развалившись в походном кресле с драгоценным кубком в руке, задумчиво смотрел вслед ушедшему иноземцу. И лицо его при этом было совершенно непроницаемое. Отец Феона убрал свою голову из прорехи шатра и потащил за собой зазевавшегося Маврикия. — Ну что, Маврикий, все слышал? — шепотом спросил он у послушника. — Все, отец Феона! — также шепотом ответил Маврикий. — Вот и славно! — покачал головой монах. Над верхушками сосен... Уже появилась яркая полоса грядущего рассвета. занималась новая заря скорого утра. А значит, надо было спешить.